Время действия. 21 января. Время 6 часов вечера. Место действия. Сеул. Закрытый чат Юэйнов. Кто видел видео с извинениями Айю? Наверное, уже все видели. Она так унижалась перед Огданной, все время кланялась. Я думаю, что это видео не могло выйти без разрешения директора Чо Сумана. Так что Огдан унизила и все наше агентство. У SM Entertainment сейчас наступили тяжелые времена. Очень плохо продаются диски групп агентства, да и атрибутику тоже мало кто покупает. Надо помочь Чо Суману. Давайте купим еще по диску. Я в прошлый такой же призыв уже купил себе второй диск IU и еще комплект атрибутики. Родители это увидели, ругались и больше карманных денег мне не дают. Но если кто сможет помочь, я не против. Помощь IU, конечно, необходима. Но вы же понимаете, что все дело в проклятии Огдан. Какое проклятие Огдан? Что вы за бред опять несете? Это же полная ерунда. Ерунда, не ерунда, а все, кто навредил Огдан, попадают в неприятности. Чем больше навредил, тем больше неприятности. Все уже, наверное, знают, что судья, который осудил Огдан на 5 лет каторги, погиб в аварии. А большая тройка агентств, все они несут убытки. Но Як Интертеймент, вместе с большой тройкой, тоже отказался работать с Огдан во время шоу, где владелица Фан Интертеймент Лин Джу разоблачала Огдан. Но у них все хорошо. Прибыль растет. Может, это связано с тем, что директор Як, потом, на странице своего агентства, завуалированно написал, что относится к Огдан нейтрально. Черт его знает, все может быть. Но уже всем понятно, что все зло для нашей любимой Айю проистекает от Огдан. Надо ее наказать за это. А как наказать? Опять измазать краской ее дом? Я думаю, это не поможет. Нужно наказать именно саму Огдан. И как это сделать? Она же в тюрьме. Там ее не достать. Я заходил вчера на ее страницу Fan Entertainment, и там пишут, что у нее завтра суд против армии по поводу якобы незаконного осуждения. В 10 утра в высшем военном суде. Ее фэндом собирается прийти к суду, чтобы ее поддержать. У этой дезертирши еще остались фанаты, не только остались, но за последнее время количество ее подписчиков перевалило за 400 тысяч. Почти в 10 раз больше, чем у всей короны вместе взятой. Обалдеть. Скорее всего, к ней перешли те, кто отписался от Айю. У нее количество подписчиков значительно уменьшилось. Я считаю, что Огдан нужно наказать и за это тоже. И что ты предлагаешь? В Японии у саванов не получилось измазать Огдан краской. Нам нужно набрать как можно больше краски и наделать много пакетов. Будем все вместе бросать, кто-нибудь и попадет. Можно еще что-нибудь взять. Что-нибудь, это что? Ну, допустим, камни. Ты дурак, камнем и убить можно. Я на это не подпишусь. Можно затариться яйцами, гнилыми бананами и помидорами. Вот, так лучше. Все к военному суду. Накажем эту тварь. Время действия. 21 января. Время 6 часов вечера. Место действия. Офис Народной партии. Кабинет руководителя партии. В кабинете руководителя партии Ан Чхольсу в данный момент находится сам руководитель, сидящий во главе стола, а также сидящий за приставным столом, соруководитель партии Чун Чун Бэ, начальник аналитического отдела Ким Дону и глава молодежного крыла Пак Им Йен. Как у вас обстоят дела у тюрьмы Анин? Интересуется у Им Йена, руководитель партии. Надо сказать, что в последние пару дней количество митингующих у тюрьмы уменьшилось. Начал свой отчет Им Йен. Однако, несмотря на то, что большая часть митингующих – это несовершеннолетние, мы все равно им раздаем материалы с программой нашей партии, с которой мы идем на выборы и просим передать эти программы совершеннолетним членам их семей. И надо сказать, что это срабатывает. По данным бухгалтерии, сумма поступающих спонсорских средств ежедневно увеличивается. Конечно, мы работаем также и у станции метро, и у торговых центров, но наиболее продуктивное место – это, конечно, место у тюрьмы Анин. Аналитический отдел тоже подтвердил наши данные. Им Йен совершает уважительный поклон в сторону начальника аналитического отдела. Ким Дону важно кивает, подтверждая эти сведения. Помимо этого, мы разместили материалы с компьютера Чон Сун Силь на различных молодежных чатах и тоже указали все наши реквизиты. Оттуда уже тоже начали поступать средства. Завтра в 10 утра в высшем военном суде состоится судебное заседание по апелляции Пак Юн Ми на решение военного суда первой инстанции о признании ее дезертиром. Должно прийти много людей, для ее поддержки. Все наши пикеты с 8 утра уже будут у суда со всеми средствами наглядной агитации. Также туда перебазируются и все СМИ, в данный момент находящиеся у тюрьмы, в том числе и иностранные. Они рассчитывают все-таки взять у Агдан интервью. У меня пока все. Более подробный отчет подготовлю в течение часа, полутора и передам в аналитический отдел. Спасибо, Имьен. Вы хорошо потрудились. Чхольсу благосклонно кивает молодому соратнику. А у вас как дела, Чунбе? Тоже все очень неплохо. Подготовка к митингу у дома правительства идет полным ходом. Наши агитаторы очень неплохо поработали в студенческой среде, и мы ожидаем, что на митинге в первый день будет присутствовать около 100 тысяч человек. Плакаты с требованием отставки правительства и импичмента президенту уже подготовлены. Звуковая аппаратура проверена и готова к установке. Разборная трибуна тоже подготовлена. Соберут ее за полчаса. СМИ тоже будут присутствовать, а многие районные телеканалы будут вести прямую трансляцию с митинга. Выступления ораторов тоже проработаны. В последующие дни, с учетом работы СМИ, ожидаем, что численность митингующих значительно вырастет. Пока по данному вопросу все, работа еще продолжается. Спасибо, Чунбе, отличная работа. Благодарит Чхольсу своего соруководителя. А чем нас порадует аналитический отдел? Прошу вас, Дону, со своей стороны могу сказать, что анализ настроений в обществе показывает значительный рост недовольства президентом и правительством. Наша партия постоянно находится в центре события, и ее авторитет постоянно растет. Вероятность получить значительное количество мест в парламенте тоже увеличивается. Помимо этого намечается раскол в провластной парламентской коалиции. Многие фракции, понимающие, что пропрезидентская фракция может утянуть их на самое дно, готовят заявление о выходе из коалиции. После того, как они выйдут, их можно привлечь к вынесению вотума недоверия правительства, а затем и объявления импичмента президенту. У меня пока тоже все. Однако, хочу заметить, что настроения в обществе сейчас все больше и больше склоняются в нашу сторону. Поэтому, я считаю, уже сейчас надо начинать активно работать с депутатами в парламенте и формировать свою коалицию для вынесения импичмента. Если мы возглавим коалицию, то это даст нам значительное количество дополнительных голосов при голосовании на выборах в парламент. Теперь точно все. Спасибо. Вы все замечательно потрудились. Теперь, главное, не сбавить оборотов и после выборов. Большинство в парламенте будет наше. Вы все знаете свои задачи, поэтому не будем терять времени. Завтра будет насыщенный день. Попрощавшись, руководители партии расходятся. Время действия. 21 января. Время 11 часов вечера, место действия, чат, который не спит, все маньон, есть тут те, кто завтра идет к высшему военному суду, чтобы поддержать Агдан, тут много таких, я лично иду, есть проверенная информация с закрытого чата, что Юэйна готовит завтра провокацию против Агдан, что за провокация, судя по тому, что я прочитал в их закрытом чате, они собираются закидать ее пакетами с краской, яйцами, гнилыми овощами и, возможно, камнями. Обалдеть. Они что, совсем там у себя озверели? То, что они ненормальные, это все знают. А Ю же просила не вредить Юнми. Ха, они своим убогим умом решили, что наказав Агдан помогут Аю. А как тебе удалось попасть к ним на из закрытый чат? У меня брат был Юэйном. Теперь он оттуда ушел и думает, к кому бы присоединиться, но доступ к закрытому чату у него сохранился. Вот он и дал мне почитать. Выкладываю скрин их переписки. На несколько минут чат замолкает. Точно, они совсем оскотинились. Как мы можем помочь? Я думаю, что наиболее крепким парням надо прийти пораньше. Часиком к 8 утра. Нужно хотя бы 100 человек. Тогда мы займем место у крыльца и сможем не дать Юэйнам приблизиться. Да и бросать им всякую гадость сможем помешать. Чем больше подойдет, тем лучше. Напишите, кто сможет подойти пораньше. Я подойду. И я. Смотрите, всего 20 минут. А записалось уже больше сотни. Давайте еще записывайтесь. Чем больше, тем лучше. Глава 29. Финал начала. Время действия. 21 января. Время 11 часов вечера. Место действия. Особняк Кимов. Кабинет Ким Муран. Задумчиво сунув дужку очков в рот, Муран еще раз внимательно перечитывает последние сообщения с чата, который не спит. Судя по всему, у здания суда намечаются беспорядки, думает она. Если Юнми освободят, а скорее всего так и будет, исходя из текущей обстановки, то то она окажется в серьезной опасности. Эти идиоты, малолетки из ЮЭИНов, могут от небольшого ума пойти на крайности. Вот мне интересно, а как сработает проклятие Агдан, если станет известно, что мы могли защитить ее, но этого не сделали. Муран поднимает взгляд на потолок. От них ничего не утаишь. Значит, на всякий случай, нужно обеспечить Юнми безопасности под охраной и доставить ее домой после суда. От нас не убудет, а с Дон Вуком я потом как-нибудь разберусь. Взяла телефон, набрала номер и, дождавшись соединения, приказала: «Сану, зайди ко мне». Минут через пять раздался стук в дверь. «Заходи», — пригласила Муран. Сану, зайдя в кабинет и поприветствовав хозяйку, поинтересовался: «Что-то случилось?» «Пока нет, но вполне может случиться. Ты в курсе, что на площади возле высшего военного суда намечаются беспорядки?» «Да, аналитический отдел проинформировал меня об этом. На площади намечается митинг, даже два. Один в поддержку Юнми, представленный ее поклонниками, а второй против нее, на котором будут поклонники Айю и примкнувшие к ним фанаты Саши. Мы разработали рекомендации, а я как раз собирался проситься к вам на доклад». Сану протягивает Муран папочку с документами. Приняв папочку и внимательно изучив изложенное, Муран подняла удивленный взгляд на начальника службы безопасности. «Ты предлагаешь направить к суду 20 человек охраны?» «Именно так. Возле суда может сложиться неоднозначная ситуация. Мы учли, что противники Юнми идут туда, именно с целью нападения на нее. Поклонники же Агдан идут туда целью ее защиты. Поэтому, помимо провокаций против Юнми, возможны столкновения группировок фанатов. Во что все это выльется, сложно предугадать. Небольшую группу охраны могут легко смять. Поэтому и требуется такое количество людей. Охрана будет в полной экипировке. Защитные костюмы со шлемами и все разрешенное вооружение. ХММ, пожалуй, ты прав. А зачем требуются аж три бронированных минивэна? В минивэнах по 10 посадочных мест, помимо водителя. Юнми, скорее всего, будет не одна. Я думаю, что родственники обязательно придут ее поддержать. Их тоже будет необходимо вывести отсюда, во избежание проблем. Вошедшие в раж фанаты могут натворить дел. Пожимает плечами Сану. Ты прав. Про родственников я не подумала. Хорошо. Я сейчас подпишу твое требование на получение экипировки. Ко сколько вы хотите там быть? Митингующие начнут прибывать к 8 утра. А нам, чтобы занять удобные позиции, нужно прибыть немного раньше. Примерно к 7:30 утра. Хорошо. Действуйте. Муран возвращает Сану подписанное требование. Время действия. 21 января. Время полночь. Место действия. Закрытый чат Red Alert. Завтра у Агдан заседание в суде. Юина и Саши готовят на нее нападение. Я думаю, что Сунок и госпожа Джемин тоже будут присутствовать на суде. Их дом останется без защиты. Хотя днем сложно ожидать нападения на дом, но все же лучше выставить охрану. От этих ненормальных можно ожидать чего угодно. Габи, а как ее защитить у суда? Там же точно будут нападать на Агдан. Нас сейчас 28 человек, поэтому нужно разделиться. Человек 8, самых младших, надо выделить охрану дома, а остальные пойдут к суду. Почему к дому младших? Мы тоже хотим защищать Агдан возле суда, там будет интересно. У нас 7 человек несовершеннолетних, а возле суда может возникнуть драка. Если кто-то из вас там пострадает, то мы, как организаторы, можем оказаться на скамье подсудимых. Именно поэтому к суду вам идти не стоит. Как же обидно. Когда же наконец мы станем взрослыми? А-а-а. Хорошо. 8 человек идут к дому Агдан к 8 утра. Старший Тиен, а почему я? Я же совершеннолетний. У тебя небольшой рост и вес, поэтому вероятность пострадать в драке очень большая. А с руководством обороны дома Агдан ты справишься. Обидно, конечно, но ладно. Тем, кто идут на охрану дома, открываю приватный чат. Сейчас вышлю приглашение. Обсудим, что нам необходимо с собой взять. Хорошо, спасибо. Те, кто идет к суду, обязательно приколите значки нашего клуба. К 8 утра собираемся напротив входа в суд. Да, информация для всех. Мы набрали 310 тысяч подписей для помилования Агдан. Но, надеюсь, что Юнми освободят сегодня в суде и подписи не понадобится. Время действия. 21 января. Время 11 часов вечера. Место действия. Телефонный разговор. Аньон. Виен, я тебя разбудила? Нет, Набом. Я только собиралась ложиться. Хорошо. Только что мне звонил наш дознаватель. У него есть информация, что возле суда возможны провокации. Я уже сообщил об этом начальнице охраны, и она подберет 8 наиболее подготовленных надзирательниц для сопровождения Пак Юнми. Им нужно выдать экипировку, предназначенную для подавления бунта. У суда может произойти что угодно. Надзирательницы прибудут в тюрьму к 7 утра. Ты тоже подойди к этому времени и выдай им экипировку. Не забудь выдать щиты. Я поняла. В 7 буду на месте. Хорошо. Аньон. Информационный дайджест за неделю с 15 по 21 января 2016 года. Кабельный канал района Сеула, Каннамгу. Всемирно известная звезда корейской эстрады Пак Юнми, сценическое имя Агдан, собирается покинуть Республику Корея. Об этом она заявила, представляя свое новое классическое произведение. Более того, Агдан угрожала всем тем, кто занимался ее травлей и посадил ее в тюрьму. Как пишут нетезаны, якобы существует так называемое проклятие Агдан. Она прокляла своих недругов. Кого затронет это проклятие? CNN новостной выпуск. Как оказалось, средством массовой информации Республики Корея еще очень далеко до мировых стандартов. Один из ведущих каналов страны, SBS, был вынужден принести публичные извинения скандально известному айдолу Агдан. Айдол, так в РК называют исполнителей поп-музыки. Под давлением общественности, извинения лично принес сам директор канала. Известно, что СБС получает финансирование от правительства республики. Возникает закономерный вопрос, как с этой ложью связано правительство РК. Районный кабельный канал города Анин. По-прежнему продолжается несанкционированный митинг у тюрьмы Анин, вызывающий сильное беспокойство жителей города, опасающихся возможных беспорядков. Митингующие требуют освобождения айдола Агдан, отбывающего в тюрьме Анин, срок за дезертирство. По оценкам полиции, сегодня, 16 января, митингующих собралось около 12 тысяч. Обзор музыкального рынка РК. По-прежнему несут значительные убытки музыкальные агентства, представленные большой тройкой SM, Fun и Yip Entertainment. Более мелкие агентства пытаются занять освобождающиеся доли рынка. Грядет передел. Скандально известный айдол Агдан продолжает поражать своей производительностью. В сети регулярно появляются ее новые произведения. Как выяснил наш корреспондент, все права на эти композиции оформлены на Пак Юнми, Франция. Обобщенные новостные сводки. Продолжается буйство у посольства Республики Корея. Все здание посольства измазано разноцветными красками и смотрит на мир выбитыми окнами. Служащие посольства закрылись внутри и к протестующим не выходит. Полиция сдерживает толпу, не давая той выплеснуться на улицы столицы. Фанаты Пак Юнми, выдающегося корейского композитора и исполнителя, требуют от РК немедленного ее освобождения из тюрьмы и проведения концертного тура по городам Франции. Схожая ситуация наблюдается почти по всему Европейскому Союзу. Кабельные каналы и прочие СМИ, принадлежащие Народной партии. Наша партия приобретает все большее количество сторонников, являясь на данный момент единственной силой, борющейся с коррупцией в правительстве и в президентской администрации. Призываем голосовать за нас на приближающихся выборах в парламент. С программой нашей партии вы сможете ознакомиться на нашем сайте, ссылку на который вы видите на экране. Обзор новостных сайтов РК. Все обвинения в предательстве Самчона Агдан развеяны. Вброшенная в сеть информация опровергнута пресс-службой НИС. Как выяснилось, Самчон Агдан был действующим полевым агентом нашей разведки и геройски погиб на посту. Информация о его награждении размещена на официальном сайте НИС. Ссылка. Франция. Телеканал ТФ1 новости. Как сообщает наш специальный корреспондент в Республике Корея, в руки журналистов попал поврежденный ноутбук лучшей подруги президента РК, госпожи Чон Сун Силь. Журналистам удалось восстановить информацию, размещавшуюся на хард-диске, и, ознакомившись с ней, они тут же передали ноутбук руководителям оппозиционной Народной партии. После тщательной проверки достоверности этой информации, Народная партия тут же разместила все папки с компьютера на всех доступных ей ресурсах. Как выяснилось, президент РК советовалась с подругой по всем государственным делам, и та, на основании гаданий, давала ей рекомендации. Президент грубо нарушила законы РК, так как не имела права передавать секретную информацию человеку, не являющимся секретоносителем. Помимо этого, как следует из документов из папки Агдан, восходящая мировая звезда и выдающийся композитор и исполнитель Пак Юнми, была осуждена по личному приказу президента. Налицо незаконное вмешательство в работу судебной системы. Общество РК всколыхнулось и готово взорваться. Как сообщил нашему корреспонденту заместитель руководителя оппозиционной народной партии, в пятницу, 22 января, они внесут на обсуждение в парламенте проект постановления о создании комитета для расследования преступлений президента и правительства. Также, Народная партия с субботы 23 января организует бессрочный митинг возле дома правительства с требованиями их отставки. Также наш корреспондент сообщает, что завтра, в 10 утра, в Высшем военном суде состоится судебное заседание по апелляции Пак Юн Мик армии в связи с ее незаконным осуждением. Поклонники Агдан собрались устроить митинг возле суда с требованиями ее освобождения. Молодежь настроена весьма агрессивно и в случае неустраивающего их решения, возможны беспорядки. Наша съемочная группа с раннего утра будет находиться на месте события и будет постоянно держать нас в курсе дела. К сожалению, заседание будет проводиться в закрытом режиме, как было заявлено представителем прессы, в связи с несовершеннолетием Пак Юн Ми, и посторонние в зал заседания допущены не будут. Время действия. 22 января. Время 8 часов утра. Место действия. Дом правительства. Кабинет президента. Гын Хе в раздражении бросила распечатку на стол. Та, проскользив по столешнице и удачно миновав все препятствия, упала на пол. Страница с текстом разлетелась на пол кабинета. «Атш!» – прошипела президент и пошла собирать листы. Собрав их, аккуратно положила на край стола и нажала кнопку вызова секретаря. Буквально через несколько секунд открылась дверь и та прошла в кабинет. «Госпожа президент», совершив поклон, с вопросительной интонацией произносит она, «сделай две больших чашки кофе и принеси к нему печенье на двух человек», потребовала Гын Хе. Пару минут, секретарь поклонилась и вышла. Опять взяв распечатку, президент бегло просмотрела основные моменты. Такое ощущение, что в Корее существует только эта дрянная девчонка. Все новости, имеющие максимальный рейтинг, только про нее. Вот откуда эта змея вылезла. Президент вздохнула и передернула плечами. Раздался осторожный стук в дверь. «Войдите!» — резко крикнула Гын Хе, не в силах сдержать раздражение. Дверь открылась, и секретарша вкатила сервировочный столик, расставила привезенное на столе и собралась уходить. «Меня ни для кого нет, никого не пускай, кроме Чон Сун Силь. Она должна сейчас прийти», — приказала президент. «Где-то должен же быть переломный момент, от которого пошли негативные изменения. Может, Сун Силь что-то нарыла», — отхлебнув глоток кофе, думает она. «Если это понять, может, что-то можно будет изменить?» «К вам, госпожа Сун Силь», — сообщает секретарь по селектору. «Хорошо, пусть заходит, Ан Йон». Войдя в кабинет и кланяясь, поздоровалась Сун Силь. «Ан Йон, проходи, присаживайся». Вяло махнув рукой, Гын Хе указала на стул, расположенный напротив нее. «Вот твоя чашка кофе. Есть печенье. Судя по твоему уставшему виду и мешкам под глазами, прошедшие сутки для тебя были, мягко говоря, не очень. Давай слегка позавтракаем, а потом поговорим». «Спасибо. Я действительно не завтракала, да и не ужинала тоже. Как-то было не до того». Минут 10 они неторопливо перекусывают, перебрасываясь ничего не значащими фразами. Процедура почти медитативная, и Гын Хе удалось задавить свое раздражение. Наконец кофе с печеньем закончились, и президент начал разговор. «Тебе удалось что-либо выяснить, почему ситуация вышла из-под контроля?» «Кое-что удалось. Я очень много гадала на Агдан, разными способами, и все гадания показали, что она находится под защитой каких-то высших сил. Судя по панике Мудан, к которой я ходила, а она очень сильная и с любыми духами может справиться довольно легко, можно сделать вывод, что Агдан покровительствует кто-то из богов. Кто точно, выяснить мне не удалось. Мне кажется, как бы не сама Гуанин». Сун Силь передернула плечами, как будто бы от сильного озноба. «Самое печальное состоит в том, что определить, находится ли человек под защитой высших сил, практически невозможно, пока эти силы не проявили недовольство. Я это определить не смогла и сама себя загнала себя в ловушку. Тебя тоже сильно подставила. Прости меня». Сун Силь встает и делает глубокий поклон. «Садись», — морщится Гын Хе. «Я уже тебя простила. Еще во время прошлого разговора ты смогла узнать, можно ли что-то изменить, с какого момента начала меняться наша судьба. Ведь до этого все шло гладко». «Да», — выяснила. «Изменения начались в тот момент, когда Министерство иностранных дел чтобы отвлечь внимание граждан от своей ошибки с переименованием моря, устроила в прессе скандал с идолами, особо атакуя Агдан из-за ее высказываний. «Ты дала им разрешение на эту акцию, а я поддержала ее своими силами». Несмотря на все потуги МИДа по раздуванию скандалов в СМИ, министр иностранных дел был вынужден уйти в отставку, а с ним с постами расстались и его заместители, и большое количество чиновников министерства. Это был сигнал для нас. Нам было необходимо уже тогда прекратить давление на Агдан и начать помогать ей. Тогда бы мы не пострадали. Об этом говорят гадания на прошлое. Я гадала несколькими способами, и результат везде был один и тот же. Даже так, а что было бы, если бы мы стали помогать Юнми? Перебивает ее Гынхе. Было бы все нормально. Я провела гадания и на этот случай. Они показали, что у нас все было бы просто отлично. Я же, как полная дура, продолжала прессовать ее и тебя вовлекла в этот процесс. И, что интересно, мои гадания в тот период показывали мне, что я действую правильно. Божественная сущность, видимо, пока не вмешивалась, а только наблюдала. Поэтому мои гадания и оказались неверными. Финальной точкой этого противостояния оказалось осуждение Агдан за дезертирство. Тут-то сущность и вмешалась. Есть подозрение, что мы нарушили ее планы, и не наказать нас за это она не могла. Если ты помнишь, что три моих последних гадания на Агдан показали, что у нас намечаются проблемы. И чем позднее было гадание, тем больше проблем оно нам обещало. И тогда я тоже не поняла, что нам хотят показать. Нужно было немедленно выпускать Агдан из тюрьмы. Тогда не было бы изгоревшего ноутбука и утечки информации с него. Теперь же мне грозит тюрьма, а тебе импичменты тоже, вполне возможно, тюрьма. Правда, мои гадания говорят, что если тебя и осудят, то за решеткой ты будешь находиться не очень долго. Тебя выпустят досрочно, а мне придется отсидеть весь срок. Если бы ты не направила председателю высшего военного суда просьбу об освобождении Агдан, то для нас все могло сложиться еще хуже, чем теперь. Сун Силь замолчала. Да уж, значит, ничего сделать нельзя, немного можно, но уже не для нас, а для наших детей. Можно постараться оставить их богатыми, уйти от полной конфискации средств. Я сегодня вечером вылетаю в Европу, где и попробую подчистить свои дела. Бросаешь меня? Раздраженно смотрит на Сун Силь президент. Нет, что ты, я только на неделю, две, не больше. Потом вернусь, тебе тоже нужно подчистить хвосты. По возможности уменьшить риски потери средств. Глава 30. Финал. Время действия. 22 января, время 7:30 утра. Место действия. Площадь перед высшим военным судом. Группа парней, стоящих на крыльце, настороженно наблюдает, как на площадь перед высшим военным судом въезжает три минивэна марки Hyundai. Два из них черного цвета, а третий серебристого. На боках черных минивэнов, с обоих сторон, крупными латинскими буквами написано «Sia Group Corporation Security». На серебристом же никаких надписей нет, но сразу создается ощущение, что он намного комфортнее, чем черные. Серебристый, не останавливаясь, поехал на стоянку, находящуюся метрах в 15 от входа в суд, а через некоторое время, высадив у крыльца большую группу людей в боевой экипировке, на стоянку подтянулись и два других авто. Бойцы, оттеснив от крыльца небольшую группу молодежи, перекрыли к нему доступ, оставив небольшой проход метра два шириной. «Это кто такие?» Кивнув на громадных, по корейским меркам, боевиков, интересуется самый старший из парней, выглядящий лет на 30. «Ты что, брат, не знаешь? Это же, видимо, прислали охрану для Агдан от ее бывшего жениха, Ким Чжу Вона. Он младший наследник семьи Кимов, которые как раз и владеют Sia Group». Ткнул пальцем в минивэны более молодой парень. «Вон на том, серебристом, раньше возили Агдан с короной. Ну, по крайней мере, он очень похож. Почему я должен это знать? Мне нравится музыка и песни Агдан, а ее личная жизнь – это ее личное дело. Не стоит туда лезть, никому. Я смотрю, вон там, немного в стороне от охранников, стоит мужчина в возрасте, это, скорее всего, их начальник. Пойду к нему, поговорю, я думаю, стоит согласовать с ними наши действия». Старший двинул в сторону крыльца, Аньон Хасимникка. Подойдя и уважительно поклонившись, поздоровался он с начальником службы безопасности Sia Group. Аньон Хасимникка поздоровался в ответ Сану. «Вы что-то хотели?» «Да, хотел согласовать наши действия. Меня зовут Чон Йон Сун, я старший от поклонников Агдан. Мы узнали, что фанаты IU готовят провокации против Пак Юн Ми возле суда, поэтому мы самоорганизовались и хотим, по возможности, защитить ее от нападения. Юины совсем безмозглые и от них можно ожидать чего угодно. К 8 утра должны подойти около 100 человек. Это те, которые придут пораньше. Постепенно, ко времени заседания суда, еще может подтянуться несколько тысяч поклонников Агдан. Вы, я так понимаю, тоже прибыли сюда, чтобы обеспечивать безопасность Агдан, поэтому мы можем помочь друг другу в этом деле. Что ж, ваша помощь лишней не будет. Меня зовут Сану, я начальник СБ Сиа Групп. Вам нужно организовать заслон на расстоянии примерно 10 метров от крыльца и никого через него не пропускать, кроме тех, кому необходимо пройти в здание суда. Если вас будет 100 человек, то это получится примерно по 3 человека на метр. Я сейчас выделю вам 5 человек, которые вас грамотно расставят и будут вами руководить. По мере подхода людей, защиту будем уплотнять. Также будет необходимо организовать проход к суду со стороны метро. Спасибо. Будем рады вашей помощи, а то вон там, на другой стороне площади, уже стоит пару десятков юэйнов, судя по их атрибутике. Йон Сун махнул рукой, указывая направление. Площадь начала постепенно заполняться. Поклонники Юн Ми, с помощью охранников Сиа Групп, начали организовывать кордоны. Также к крыльцу, один за другим стали подъезжать микроавтобусы телеканалов и высаживать свои съемочные группы. Время действия. 22 января, время 8 утра. Место действия. Тюрьма Анин. Сижу в столовой, ковыряюсь в тарелках. Аппетита – ноль. За моей спиной, как обычно, стоят мои 4 надзирательницы. Бдят. За столом сижу один. Никто не рискует присоединиться к моей трапезе. Боятся. Мой стол обходит по большой дуге. Да уж, создал себе репутацию. Еще минут 10 и завтрак закончится, тогда и пойдем грузиться в транспорт. Всю ночь снилась какая-то галиматья. Не кошмары, но все равно что-то довольно пакостное. Что именно, совершенно не могу вспомнить. Заснул вчера поздно, а глаза продрал в 4 часа утра и тут же начал мандражировать. И хотя адвокат подробно объяснил мне, что шансы на мое освобождение близки к 100%, из-за навеянной с нами тревоги, в голову полезли всякие дурацкие мысли. И чем дальше, тем больше мандраж. Вчера договорился с Набом, что на всякий случай возьмем с собой все мои шмотки. Убедил ее, что меня обязательно освободят в зале суда и тогда смысла мне возвращаться в тюрьму никакого нет. Шмотки должны меня ждать в транспорте. Ну, вот, завтрак наконец-то закончился. Все удалось запихнуть только микроскопическую булочку. Остальная еда ничего, кроме отвращения, не вызывала. В сопровождении 2 надзирательниц, пошел сдавать поднос. При моем приближении, очередь, выстроившаяся в мойку, разошлась в стороны, как льдины на пути ледокола. Брякнул поднос на стол, вернулся к столу и, надев утепленную куртку, двинулся к выходу из столовой. Надеюсь, ноги моей больше здесь не будет. Выстроились в обычном порядке, 2 надзирательницы спереди, 2 сзади, я посередине. Наконец вышли во двор, на улице уже светло. Скорее всего, солнце уже вышло из-за горизонта, но его пока закрывает здание тюрьмы. Довольно тепло. Ночью, видимо, прошел дождик, что можно определить по небольшим лужицам на асфальте, однако, сейчас на небе ни облачка, льда на лужах нет, значит температура выше нуля, ветра тоже нет. Надеюсь, что такое отличное утро, это хороший знак. У проходной стоит огромный пепелац военного образца с решетками на окнах, окрашенный в серый цвет, задняя дверь открыта. Похоже, что сие чудо корейского военпрома имеет грузоподъемность не меньше 5 тонн. Смотрится довольно убого. Слегка прифигел и от неожиданности даже остановился. Похоже, это мой персональный лимузин. Окинул взглядом двор. Точно мой. Никакого другого авто в ближайших окрестностях не наблюдается, промелькнула мысль, после чего сорвался с места и быстрым шагом кинулся догонять вырвавшуюся вперед пару надзирательниц. Через минуту я уже поднимался по лесенке. Ну, что сказать, не впечатляет. Внутренний дизайн не особо отличается от наружного, также серо и убого. Вдоль боковых и переднего бортов пришпандорены металлические скамейки, а над скамейком, на уровне груди или чуть ниже, свисают металлические кольца. По 10 штук на каждом боковом борту. Передний борт таких украшений не имеет. В кунге уже сидит 8 весьма крупных надзирательниц, одетых в защитную экипировку почти черного цвета и вооруженные полицейскими дубинками. С левой стороны у каждой закреплены наручники. 3 надзирательницы уселись у переднего борта, а оставшаяся пятерка расположилась на скамейке вдоль правого борта. Рядом с каждой лежит шлем с прозрачным откидным забралом. В правом дальнем углу от входа стопкой сложены большие, прозрачные щиты. В левом же углу лежат три плотно набитых пластиковых пакета. Это, видимо, мои шмотки. «Садись сюда», — приказала мне одна из надзирательниц, вставшая при моем появлении. «Есть», — отвечаю на автомате и сажусь на указанное место. «Протяни правую руку», — требует она от меня, доставая откуда-то из-за спины наручники, браслеты у которых соединены цепочкой примерно полметра длиной. «Нужно пристегнуть тебя к кольцу. Чего пристегивать-то? Я же не буйная». Возмущаюсь я, автоматически пряча правую руку за спину. «По инструкции положено», — пристально глядя на меня, сообщает надзирательница. «Можем и не пристегивать, только тогда мы никуда не поедем». «Атш!» — тихо шиплю я, протягивая руку. «Деваться-то некуда. Вот и хорошо, вот и замечательно», — ухмыляется та, пристегивая меня к кольцу. «Поехали!» — отдает она команду в переговорное устройство, закрепленное возле головы. «Поехали!» — выдыхаю я, и опять, блин, начинаю мандражировать, буквально до дрожи всем телом. Время действия. 22 января, время 9:40 утра. Место действия. Площадь перед высшим военным судом. Вся площадь забита битком. Фанаты Агдан оккупировали ближайшую к метро половину площади и метров 20 за крыльцо высшего военного суда. Другая часть площади заполнена юэйнами, фанатами АЮИ, присоединившимися к ним савонами, фанатами группы Саши. В месте соприкосновения обеих групп фанатов регулярно возникают конфликты, пока что только словесные. Юэйны с савонами напирают на поклонников Агдан, пытаясь приблизиться к крыльцу, те их не пускают. Так и давит толпа на толпу. Большинство собравшихся на площади – парни, но с обоих довольно много и девушек. Возле крыльца, в полукруге радиусом метров в 10, находится большая группа журналистов, как корейских, так и иностранных. Некоторые телевизионные каналы уже начали вести прямую трансляцию, другие еще что-то выжидают. «У-у-у-у-у-у». Пошел гул со стороны юэйнов, и через пару десятков секунд из-за поворота перед площадью появился большой грузовик с решетками на окнах, который уперся в толпу. Толпа окружила грузовик и начала его раскачивать. «Госпожа Набом, что там такое происходит?» — связалась старшая с Гбиной. «Какие-то придурки в неновых шарфах пытаются опрокинуть грузовик. Это юэйны, фанаты АЮ, это их цвета. Вставляю свои 5 копеек. Они отмороженные, лучше их объехать». Некоторое время стоим. Водитель бибикает, но машина продолжает раскачиваться. Неожиданно раздались какие-то шлепки, вскрикивание и раскачивание машины прекратилось. К нам пробилась группа полицейских и отогнали придурков. Поступило из кабины сообщение по громкой связи. Они говорят, что нам нужно заехать с другой стороны площади. Там фанаты Агдан. Они нас пропустят. Некоторое время грузовик пятится назад, затем поворачивает в какой-то проулок. Полицейский, подсевший к Набом в кабину, показывает дорогу. Через 5 минут, попетляв по улочкам, грузовик въезжает на площадь с другой стороны. За это время фанаты Юнми, под руководством полицейских, раздвинули проход, и автозак беспрепятственно достигает крыльца, перекрыв его на 2/3. Из пассажирской двери, обращенной к крыльцу, шустро выскакивает полицейский с погонами капитана, за ним неспешно выходит начальница тюрьмы. Первая четверка выходит и строит стену, отдает Набом приказ надзирательницам. 2 человека со щитами выходят и прикрывают дверь, затем плотно за ними идет Юнми, оставшиеся 2 прикрывают ее щитами сверху. Выстраиваемся прямо в кузове в указанном порядке. 3 пары надзирательниц спереди, затем я, и еще 2 надзирательницы за мной с уже поднятыми вверх щитами. Дверь широкая, и 2 человека вряд легко через нее пройдут, даже со щитами. Старшая, идущая в первой двойке, распахивает дверь и тут же закрывается щитом. «Кидай!» — раздается громкий истошный вопль над толпой, и в нашу сторону полетели 100 каких-то предметов. Бум, бум, бум. Длинной пулеметной очередью загремели удары по машине, по земле, по щитам надзирательниц. Досталось и людям, находившимся в опасной зоне. Залп почти закончился, и только отдельные предметы продолжили полет. 1-я четверка надзирательниц быстро выскочили наружу и, построив стенку, приподняли щиты вверх и плотно их сомкнули. «Кидай!» — опять раздалась команда со стороны юэйнов. «А-а-а-а!» — взревела где-то в середине площади толпа, и пошел гул разгорающейся драки. Азартные вопли, крики боли и ругательства. Переждав второй залп, мы тоже выскочили из машины. Надзирательницы построили что-то вроде черепахи, и мы медленно двинулись в сторону входа в суд. Время как будто бы замедлилось, и мне удалось охватить всю картину целиком. Все крыльцо и территория перед ним были покрыты пятнами краски из разбившихся пакетов, огромным количеством гнилых помидоров и бананов и кучей разбитых сырых яиц. Там и сям блестело стекло от разбившихся пустых бутылок из-под пива и саджу. Прямо под ногами с этикетки от саджу улыбалась Айю, щиты надзирательниц тоже были прилично заляпаны. Досталось и многим журналистам. Какой-то иностранец зажимал рукой разбитую голову. Однако многие операторы продолжали работать, давая в эфир потрясающую картинку. Через все крыльцо протянулась шеренга из крупных мужчин, огромными щитами прикрывающих проход к двери. Рядом с дверью, держа ее открытой, стоял улыбающийся Сану, начальник СБСИА Групп. «Кидай!» Опять зазвучала команда, но это был уже другой голос. Мы остановились почти на середине крыльца. Надзирательницы сомкнулись вокруг меня, и таким образом мы переждали очередной залп. На фоне кипящего в крови адреналина, я, неожиданно даже для самого себя, выскочил из окружения надзирательницы и, вскинув руки, прокричал: «Камсах ее, я люблю вас!» Получилось очень громко. Мой голос, практически, перекрыл шум толпы. «Камсах ее, спасибо», выраженное неформально, но очень вежливо. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а прыгнул под защиту надзирательниц. Старшая так посмотрела на меня, что в голове сразу появилась фраза «Как Ленин на буржуазию». Четвертый зал показался хиленьким. Видимо, на помойках было недостаточно гнилья, а краска иссякла еще при первом и втором залпе. Через 30 секунд после залпа мы проскочили в холл суда. Две, наиболее чистые надзирательницы, остались со мной, остальные потащили щиты в автозак. Вернулся к двери и обменялся приветствиями с Сану. Краем глаза успел заметить бегущую, по проходу, оставшемуся от проезда машины, толпу полицейских, экипированных для разгона демонстраций. Человек 40. Первые из них уже начали пробиваться к эпицентру драки. Буквально через минуту, после нашего перемещения в холл, подошла Набом. Взглянул на часы. Что ж, мы успели вовремя. До заседания осталось еще почти 10 минут. Под конвоем надзирательниц прошел к залу судебного заседания. В холле, перед залом заседаний, на мягких стульях сидело 12 человек, в основном мне знакомые. Настоятельница храма и монашка, которая помогала мне прийти в себя. Генерал Им Чхему, а рядом с ним смутно знакомый хмырь в звании полковника, которого я пару раз видел в нашей части. Корреспондент, который получил от меня по морде. Капитан из НИС, два моих врача из клиники и пара судей, и засудившие меня тройки, и два офицера полиции, которые меня арестовали. Вежливо со всеми поздоровался. Встретивший меня в дверях судебный исполнитель, провел меня в клетку. В зале, на зрительских местах, начинающихся сразу от входа, на первом ряду, сидело всего три человека. Это мама Джемин, сынок Йоне. Рядом с клеткой за столом уже разместился мой адвокат, Пак Мэнхо. У противоположной стены, за таким же столом, как и у моего адвоката, сидел, судя по всему, наш оппонент, некий господин в форме военной прокуратуры, с майорскими звездочками. Между ними, чуть ближе к сцене, расположилась небольшая трибуна для опроса свидетелей. У дальней стены, на довольно высокой сцене, расположился монументальный судейский стол, на три персоны, судя по таким же монументальным деревянным креслам. Сразу за креслами просматривалась еще одна дверь. Как я думаю, это, скорее всего, совещательная комната. Перпендикулярно к судейскому столу разместился еще один стол, возле которого стоял мужчина зрелого возраста в звании подполковника. Думаю, секретарь суда тоже со всеми поздоровался, но уже по очереди, начиная с адвоката. У мамы, при виде меня, потекли слезы. Сунок начала ее успокаивать. Время действия. 22 января. Время 9:50 утра. Место действия. Двухкомнатная квартира на втором этаже в доме напротив высшего военного суда. Шейзе. Отто фон Фитингов в раздражении ударил кулаком по подоконнику. Цель только что нырнула в здание суда. Совсем чуть-чуть не успел. Теперь придется ждать, пока она вылезет обратно. Подтащив к окну стол и открыв окно, он достал из чемоданчика и собрал снайперскую винтовку калибра 7,62 мм с глушителем. До этого пользоваться такой ему не приходилось. Аккуратно прорезав зеленую москитную сетку и оставив несколько нитей так, чтобы было можно одним рывком открыть направление стрельбы, принялся ждать. Сразу набежали мысли о Кущем и о Былом. Таких идиотских заказов у него еще не было. Сорвали с другого конца земного шара, приказав ликвидировать какую-то несовершеннолетнюю девчонку. Если бы не стоимость заказа в размере 2,5 миллионов долларов, он бы никогда на такое не подписался. Хорошо, что хоть винтовка оказалась в указанном месте, но черт возьми, этим заказом можно обеспечить себе безбедную старость и, наконец, полностью погасить долги идиота отца, который после смерти матери пустился во все тяжкие, полностью разорив семью. А ведь наш род еще 7 веков назад упоминался в летописях. Перед самым крахом гитлеровской Германии, уже понимая, что приходит конец, наш дед, будучи полковником Оберст-СС, исхитрился сбежать в Аргентину, прихватив с собой жену, новорожденного сына и приличные капиталы. Сменив имя, он занялся в Аргентине сельским хозяйством. Так как способности к занятиям бизнесом у него отсутствовали, то в итоге он прогорел и часть денег потерял. Поняв, что это не его стезя, дед, конвертировав все ценности в доллары, положил их в банк, и семья стала жить на проценты от вклада. В принципе, не бедствовали. Дед умер, когда отцу было 25 лет, бабушка – годом ранее. Так как у отца не было желания им создать семью, то в завещании дед прописал, что распоряжаться средствами со счета отец сможет только после рождения первенца в законном браке. Помыкавшись без денег месяцев 8, отец в конце концов женился, и в 1972 году родился мой старший брат, а через 4 года и я. Когда мне было 11 лет, мать погибла в автомобильной аварии, а еще через 7 лет окончательно спился и умер отец. Мне тогда было 18, а брату 24. Кроме долгов отец нам ничего не оставил, которые и повисли на брате и мне. Нет, одно хорошее дело он сделал. По настоянию матери восстановил нашу истинную фамилию. Брат, устроив учиться меня в колледж, сам подался во французский иностранный легион и все 4 года оплачивал мою учебу и понемногу гасил долги отца. Закончив колледж, я присоединился к брату. Через полгода брат получил тяжелое ранение и, став инвалидом, оставил службу. Теперь я помогаю ему и гашу долги. Время действия. 22 января, время 13 часов дня. Место действия. Высший военный суд, зал заседаний. Сам суд прошел для меня как в тумане. Вроде бы слышал и понимал все, что было произнесено каждым из участников процесса, но все воспринималось так, как будто бы это происходит не со мной. Словно смотрю какое-то дурацкое кино. Судил меня аж целый верховный судья высшего военного суда, Тыджан Чой Сонг Мин. Тыджан, по-нашему генерал армии, то есть глава над всеми армейскими судьями. После того, как судьи расселись по местам, Сонг Мин, прежде чем начать заседание, целую минуту непрерывно рассматривал меня, и тут ко мне пришло понимание, что судья относится ко мне очень благосклонно, и похоже, он все уже решил. Сидел и думал, верить этому или нет, пока мой адвокат зачитывал мотивационную часть апелляции, где он написал, сколько законов было нарушено в отношении меня, кем именно, и потребовал призвать всех к ответственности. В ответ прокурорский рассказал о том, какой я злодей и как ему жаль, что максимальный срок за дезертирство всего лишь 5 лет. Потом пошли свидетели. Сначала полицейские, которые меня арестовали, рассказали, что я хоть и был зол на них, судя по сверканию глаз, но не буянил и спокойно позволил себя арестовать. Следующие пошли настоятельница с монашкой, рассказавшие, что я появился в храме в состоянии практически овоща, одетый в какую-то хламиду, и был таким на протяжении почти 2 недель. Затем были опрошены врачи из клиники, где я лечился после аварии, и они передали судье необходимые документы, уведомляющие о моем заболевании. Вслух ничего говорить не стали, в связи с врачебной тайной. Следующие были генерал Им Чхему и полковник Ли Тиен, как оказалось, начальник юридического отдела «Голубых драконов». Судья очень интересовался, как они исхитрились меня мобилизовать, в нарушении всех законов и конституции страны, и почему мне не была оказана положенная юридическая помощь. Те тыкали в приказы президента и как-то пытались оправдаться. Капитана из НИС попросили объяснить, каким образом мой телефон с секретной информацией ушел на сторону. Тот что-то блеял, а судья на это хмурился. Судьи военного суда в свое оправдание тоже притащили приказ президента. Корреспондента, на удивление, ни о чем не спрашивали. Мне по ходу дела задавали вопросы и просили прояснить ту или иную ситуацию. Старался не мудрить и отвечал так, как договорились с адвокатом. Впрочем, вопросов ко мне было не очень много. Адвокат с прокурорским также задавали вопросы свидетелям, в порядке очереди. Показали и несколько видео с моим участием. В том числе, одно из них было с корреспондентом, сидящим в данный момент в зале, а другое, где сынок мне говорит, что лучше бы я умерла. Судя по ошарашенному виду мамы, она про это не знала. Сеструха разрыдалась и начала просить прощения у меня и у мамы. В половину первого суд удалился на совещание. Полчаса сидел как на иголках. Наконец прозвучало: «Встать, суд идет». 10 минут судья зачитывал мотивационную часть решения, потом добрался до определения. «Ес». Суд определил отсутствие состава преступлений с моей стороны, которые мне вменялись, согласно соответствующих статей. И, наконец, суд постановил, в связи с отсутствием состава преступления в действиях Пак Юн Ми, в соответствии с указанными статьями и незаконностью мобилизации, освободить ее из-под стражи в зале суда. Судимость – снять. Звание, награды и взысканный штраф – вернуть. Дивизия «Голубых драконов» должна возместить все судебные издержки, размер которых был передан адвокатом в суд, а помимо этого выплатить мне моральную компенсацию в размере 10 миллионов вон. Дается им на это 30 дней. В связи с незаконностью мобилизации, демобилизовать Пак Юн Ми с сохранением всех льгот, причитающихся закончившего службу офицера с учетом полученного при несении службы ранений, об исполнении отчитаться перед судом, судебному приставу проконтролировать исполнение решения. Дверь клетки открылась, и я, поблагодарив пристава, пошел к маме. На сынок мне даже смотреть не хочется. Она же убедила меня в том, что ее пожелание мне смерти, мне пригрезилось, пока я была в полубреду в храме. А судья продолжил: против корреспондента возбудить уголовное дело за нападение на офицера. Тем более, что я был в форме. Судьям военного суда первой инстанции в связи с сознательным пренебрежением закона запретить заниматься любой юридической практикой. На капитана из НИС направить его руководству запрос по поводу его несоответствия занимаемой должности в связи с нарушениями законов Республики Корея. На этом суд закончился. Всех означенных в решении суда попросили подойти и расписаться в документах. Я тоже расписался и получил на руки постановление суда, которое тут же передал маме. Душевно попрощался с адвокатом, высказав ему огромнейшую благодарность за его помощь. Пообещал быстро перевести ему остаток задолженности по договору. Ну, слава богу, все закончилось. Теперь осталось получить свои шмотки и сдать надзирательницам свою тюремную робу. Набом отправил одну из надзирательниц за пакетами, а судебный пристав выделил нам небольшой кабинет, где мы можем разобраться с вещами. Потратили на это минут 10. Все вещи оказались на месте, согласно описи. Переоделся в один из спортивных костюмов, надев друг на друга две куртки. Все-таки на дворе зима. На выходе из кабинета меня поджидал знакомый пристав. «Госпожа Пак Юн Ми, судья просит вас подойти к нему на пару минут. Я провожу вас». Очень вежливо обратился он ко мне. «Подождите меня, пожалуйста», — попросил я набом. Мне почему-то очень захотелось отблагодарить ее, а ничего лучше, чем выступить в тюрьме на Новый год с концертом, в голову не пришло. Я быстро. Кабинет судьи оказался чуть дальше по коридору. Мама, сынок и Йене остались ждать меня в холле зала заседания, заодно отдал им пакеты. «Проходи, присаживайся», — показал на кресло перед своим столом судья, как только за мной закрылась дверь. «Спасибо, что откликнулась на мою просьбу», — продолжил он немного смущенно, подождав, пока я сяду. «У меня немного непривычная для меня просьба. Мои дочери и старшая, и младшая являются вашими поклонницами. Не могли бы вы дать им автографы?» Фух, мысленно выдыхаю я. А я уже подумал, что что-то не так, а вслух говорю: «Это самое малое, что я могу для вас сделать. Огромное вам спасибо за то, что объективно разобрались в моем деле. На чем мне расписаться? Вот, ваши фотографии, что мне дали дочки. Распишитесь, пожалуйста, на них». Написал пожелание отличного здоровья и успеха в жизни и свое обещание по-прежнему радовать их своим творчеством. Раскланились с судьей, довольные друг другом, и я пошел к поджидающим меня набом и родным. Время действия. 22 января, время 13:40 дня. Место действия. Двухкомнатная квартира на втором этаже в доме напротив высшего военного суда. Файнтин вывел немца из задумчивости громкий женский выкрик, и он увидел, как его цель приземляется на крыльцо, скорее всего, после высокого прыжка. Суд полностью оправдал меня. Услышал Отто продолжение, приникая к прицелу. «Я свободен, словно птица в небесах», — продолжил женский голос. «Вот черт, чуть не прозевал, старею что ли? Что-то я стал вести себя непрофессионально. Ладно, зато теперь она никуда не денется, как на ладони. Но какой же голосище!» Подумал он, выбирая холостой ход спускового крючка. Время действия. 22 января. Время 13:40 дня. Место действия. Крыльцо высшего военного суда. Родные вместе с Йонной сидели в холле, а на бом исчезла. «А где начальница?» — огорченно спросил я. «Она сказала, что подождет тебя возле грузовика», — ответила мне Йонна. «Тогда пошли». Настроение взлетело в небеса. Захотелось поделиться им со всем миром, и я понесся к выходу, оставив своих позади. Вылетев на крыльцо, как чертик из коробочки, я высоко подпрыгнул и, вскинув обе руки вверх, проорал во весь голос: «Файнтин, суд полностью оправдал меня. Я свободен, словно птица в небесах», — завершил я, приземлившись. «Ах!» — взревела толпа и качнулась к крыльцу. Автозак резко накренился, не выдерживая напора толпы, задняя дверца распахнулась и резко ударила в спину крупного европейца, оператора ББС, снимающего мое появление на крыльце. Чтобы избежать падения, тот быстро делает несколько шагов вперед и взлетает на несколько ступенек крыльца. «Пух!» — выплевывает в этот момент пулю винтовка. Большая, профессиональная телекамера, находящаяся по-прежнему на плече оператора, перекрывает траекторию полета пули и разлетается осколками. Пуля рикошетит и, меняя направление, пролетает мимо цели. «Дзинь! Ша-ша-ша-ша!» — осыпается за моей спиной стекло. Еще не понимая, что случилось, но каким-то шестым чувством чувствуя угрожающую мне огромную опасность, резко приседаю и из этой позиции прыгаю вперед, пытаясь скрыться за автозаком. «Дзинь! Ша-ша-ша-ша!» — осыпается вторая половина двери. Но я уже за машиной, и стрелку меня не видно. Чувствую, что чудом остался жив. Секунд через 10 ко мне подбегают, сориентировавшие в ситуации охранники от всей группы, окружают меня плотным кольцом. «Ты как? Цела?» — прорывается сквозь охрану бледный Сану. «Вроде все нормально», — отвечаю я, ощупывая себя. «Черт, колено сильно ушибло об машину. Перестаралась с прыжком». Вижу вытаращенные глаза на бом, стоящий возле кабины. «Госпожа на бом, я хотела вам кое-что предложить, но видите, какая тут сейчас обстановка». Развожу я руками. «Дайте, пожалуйста, мне свою визитку. Я вам позвоню». Вывожу ее своей просьбой из ступора. На бом подходит и через охранника передает мне свою визитную карточку. «Спасибо, госпожа на бом. Кланяюсь я. Я вам обязательно завтра перезвоню. Сейчас мне требуется немного прийти в себя». Подбегают мои родные, и охрана пропускает их ко мне. Мама тут же начинает меня ощупывать, причитая при этом: «Ну, все, ну, все. Я совершенно цела». Пытаюсь ее успокоить. «Давайте быстро уйдем отсюда», — требует Сану. «Здесь может быть по-прежнему небезопасно. Давайте». Тут же соглашается мама. В окружении охраны движемся к стоянке автотранспорта. Совсем чуть-чуть не хватило, и заказ был бы выполнен, думает тот-то, приближаясь к угнанной сегодня утром машине. Но шеф мне четко сказал, что если не получится, больше попыток не предпринимать. Деньги я получу при любом исходе. Слишком нелепый заказ. Конец первой книги.